Вскоре Хейт наслаждалась полетом. Шерри радовалась. Штрикотала и пощелкивала в такт взмахом крыльев. Сорха проваливался в мысли и расчеты, а в таком состоянии лучше не отвлекать. Это художница знала по себе. Очухался трактирщик уже на подлете к Велигарду. Скомканно поблагодарил. Через миг только латные подошвы над травкой сверкали. Крылатая мгла ссадила пассажира, не долетая до самого города, на полянке, и тут же взвелась в поднебесье, в обратный путь. В гостевом доме мало что изменилось. В отсутствие Хейт донесли таки заказанную еду. И съели. Клан лидера ждали пустые тарелки и кружки. По составу исчезла арчанка. Вероятно, пинками запихнули ее покорять очередную ивентовую ступень. Объявились Вал и Рюк. Народ обсуждал лестницу в небо, как и до отбытия Хейт с Сорха. Меня лично не удивляет, что игра скалирует не только уровень, но и количество, а также некоторые возможности мобов, менторским тоном выговаривал эльф. Меня удивляет, что вы удивляетесь скалированию. Вообще, да, потер подбородок Рюк. Даже в простых ММО была подгонка. Не во всех, но была, сам сталкивался. И под ПВП делали усредненку, когда всем выдавали одинаково по статам. Уровень, экипировка и прочее никакой роли не играли. Только ручки. Хочешь нагибать? Нагибай на скилле. Давайте будем честны. ПВП ради ПВП интересно далеко не каждому. Вставил свои 5 копеек Рэй. Мирных крабиков во всех играх больше. И это неоспоримый факт. Прогресс от боев с игроками далеко не так ощущается, как от фарма. Потому и усредняли, чтобы меньше было нытиков и обиженок. Но мы отклонились от темы. Кен, ты логичен и прав, как всегда. Лучник принял похвалу как должное. Суть в том, что разработчики заинтересованы в прохождении лестницы. Подхватил утерянную было нить беседы Кен. Иначе бы не отсыпали столько наград. Еще только начало. Финал где-то за облаками, а у нас уже 2 особых умения. И Рюк залутал эпическую серьгу. Вывод. Игроки обязаны пройти до конца. Зачем? Предположу, что им понравился ажиотаж на выходе расы демонов, и они выжелали закрепить успех. Хейт поймала взгляд приятеля и одними губами обозначила. Поздравляю. Рюк улыбнулся, кивнул и довольно сощурился, как сытый пригревшийся кот. Мася подняла голову от записей. «Небо — это ангелы», — мечтательно проговорила гнома. «Браво!» — хлопнул в ладоши Вал. «Славно сказано!» «Так-то там много летающих», — засомневался Рэй. «Птицы, гарпии, драконы. Не обязательно ангелы». «Шерри», — дополнил список Монг. «Ангелы после демонов — это так прямолинейно, что аж скучно», — насупился Локи. «Хотя как противовес сойдет». «Фракционно ангелы стали бы противостоять демонам. Ход очевидный», — кивнул Кен. «Аналогично светлым и темным эльфам». «Если эльф прав», — Хиль поднялась из сложной позы, где руки переплетены с ногами, а туловище изогнуто. «Вопрос». Будет ли кто менять персонажа на ангела? В группе 2 демона. Ангелы, крылья, полет. Но неприязнь раз. Вероятно. Массакре затрясла головой из стороны в сторону. Парни обошлись сдержанными отказами. Что думает Барби, узнать не представлялось возможным. Но едва ли перья заставит ее отказаться от орка-стража. «На меня не смотрите даже», — выставила руки перед собой Хейт. «Летать не умею, от Шерри не откажусь. Белокрылые лошадки, то есть ангелочки, пусть кому-то другому предлагаются. Не мне. Вот от Пегаса я бы не отказался». У Рюка глаза загорелись. Монк молча поднял большой палец. «Значит, лошадки Туф-Туф вас уже не устраивают?» — спросила гномочка. «Так и запишем». «Чего там опять расшумелись?» «Хель, а почему ты тренируешься, а все остальные нет?» Решила прояснить несоответствие глава ненависти, пока часть сокланов отправилась вызнавать причину гвалта со двора. Ожидание сбора. Арена. Вместе. Договорились. Хель осторожно подбирала слова, стараясь не использовать автопереводчик. Просили об отдыхе. Согласилась. Празднолюбие, халатность ведут в пропасть слабости и несовершенства. Пусть осознают глубину. «Вау!» — только и смогла ответить Хейт. «Твой языковой прогресс поражает!» «Спасибо!» — в один голос ответили оба представителя расы демонов. Хель приняла похвалу с присущей ей скромностью. Зато вал сиял, как начищенная до блеска посудина из набора столового серебра. Дверь с улицы приотворилась. Стало слышно множество разноголосых возгласов. Нетипично для Бендпасса. Люд тут не особенно шумный жил. Даже разговорчивостью местные не отличались. Не то что крикливостью. «Вешать ведут!» С избыточной радостью огласил едальню мальчишеский голос. Следом раздался какой-то грохот из подсобных помещений. «Глядеть пойдем?» — лениво вопросил кинжальщик. «Зачем?» — Мася встряхнулась. «Нет, если кто хочет, вступайте. Я лично не намерена. Вот сразу после арены в управу наведаюсь. Мне обещано решение вопроса по передаче прав собственности аккурат после того, как свершится суд и казнь. Взнос, чтобы не перекупил кто-то шустрый, уже внесен». «Да, про арену». Рэй поднял указательный палец вверх. «Ушастая, ты в курсе обновления?» Хейт, кончики ушей которой надежно скрывались за узлами из тонких косиц, устало вздохнула. «Что на этот раз?» Изменений в игре впрямь как-то много в последнее время случалось. Для тех, кто любит стабильность, такое не очень здорово. С другой стороны, разработчики следят за своим детищем. Это хорошо. Застой – это болото. Или пропасть несовершенства, как только что завернула Хель. «Хотят уйти от таргетной системы», – отвечать вместо приятеля начал Кен. «Милишники наныли», – хмыкнул Локи. «Иц!» – гномка вскинула кулачок. «Что? Нельзя на меня цыкать!» скрестил перед собой руки авантюрист. «Я сама из тех, кто больше в ближнем бою. Мне можно за эту часть игровой аудитории говорить». «Так», — повысил голос Рэй, — «по боку причины. Суть в том, что магов и вообще всех хотят заставить целиться. Не выделил цели, бей косту и попади для начала. И тогда механика у ворота заиграет по-новому». «Ты забыл сказать, что с нововведением резко изменится баланс классов», — дополнил сказанное Кен. — «Будет много недовольных. Наверняка потребуется переработка существующих умений. Поэтому пока что введен тестовый режим. Причем только на аренах и сугубо по желанию». «По взаимному согласию». «Ага», — хохотнул кинжальщик. «Хотим проверить меткость. Ставим галочку при создании заявки на вход. Нет-нет». «Хм...» Кейт призадумалась. Начала старательно укладывать по полочкам разума полученную информацию и вспоминать уроки в пещерах бестий. «Это будет не безинтересный опыт. Мы хотим». Воздух над проходом меж столов сгустился. Сложился в очертания бабы-стража. «Собачьи сыны и суны!» — провопила Барби и хлопнулась на пол, на четыре кости. «Дорогие устроители ивента, чтоб вас с крыши высотки свесили и пальцы, что цепляются за край, отдавили подошвами!» Кто-то из парней закашлялся, а Локи загорелся любопытством. «С тобой такое, заткнись!» В один голос рявкнули Арчанка и Эльф, тот самый, который в ненависти выступал образцом спокойствия и рассудительности. «Лучше б ты на казнь сходил поглазеть!» От души посоветовал авантюристу Рэй. «Все было больше пользы». Повисла неловкая пауза. «Подруга, как насчет того, чтобы пойти и дружно кого-нибудь убить?» С сопереживанием обратилась к Арчанке Хейт. «На аренку». Барби подобралась, распрямилась. «Лоб в поту и хвост весь в мыле», продекламировала Арчанка. «Это мы на арене были». «Хвост?» глянула себе за спину демоница. «Я так деликатно завуалировала слово «жопа», — — зловеще усмехнулась Барби. «Погнали! Раздадим по обмылку всем страждущим!»